Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Петя, Маша, проходите, друзья мои. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. Владимир Сергеевич, представляете, Петя не хочет на каникулы в летний лагерь ехать, на море. На море? Оф, безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Прелестно, можно загорать, купаться. Да, как же, купаться. Мы там будем все время плавать на каком-то корабле и учиться. Чему? Морскому делу. Так это же здорово. Как сказать? На дворе лето, а я за парту сяду. Летом отдыхать надо. В школе ты сидел в классе, а там все время на свежем воздухе будешь. Какая разница? Учиться-то все равно придется. А тебе доводилось когда-нибудь плавать на настоящем корабле? Было дело. С родителями по реке. Вероятно, это был теплоход. Не знаю, наверное. Петя, ну как же это можно сравнивать? Река и океан. По океану можно до самого экватора доплыть. С учебниками до экватора? Ну уж нет. А на теплоходе тебе понравилось? Ни капельки. Всю дорогу мы только и делали, что любовались видами. Поверьте, профессор, на свете есть вещи и поинтереснее проплывающих берегов. Вот мой новый супертелефон, например. Мне его мама подарила за то, что у меня по математике за год 4 вышла. Тоже у меня достижение. У меня, между прочим, 5. Не в этом дело, Маша. Главное, что я начал трудиться. Так мама говорит. И в результате у меня теперь этот супердевайс. Что? Какой еще супердевайс? Так называют всякие разные классные штуки. Вот, гляди. Похож на обычный мобильный телефон. Ну что ты, Маша, это не просто телефон. Здесь можно смотреть фильмы, читать книжки, играть в видеоигры. А еще есть камера. Так возьми с собой свой супердевайс. Да, а если мне кто-нибудь позвонит, я за ним полезу, а он у меня из рук выскользнет и бултых, вот и упадет. Что я тогда буду делать? Я вот так, кстати, и потерял свой предыдущий телефон. Так он у тебя утонул! Тебе смешно. А в нем, между прочим, записная книжка осталась. Ну, извини, пожалуйста. Просто я представила, тебе кто-то звонит, а ему вместо «Алло» буль-буль-буль. Вот странное дело, профессор. Корабль большой, тяжелый, а плывет по воде, и еще людей, и всякие грузы перевозит. А мой телефончик, маленький и легкий, сразу пошел ко дну. Как это объяснить? Все дело в его низкой плавучести. Как это плавучести? Древнегреческий ученый Архимед сформулировал закон, по которому тело, погруженное в жидкость, плавает на поверхности, если его вес равен весу вытесненного им объема жидкости. Значит, мой телефон оказался тяжелее этого объема жидкости? Тяжелее. Профессор, а что нужно сделать, чтобы увеличить плавучесть предмета? Можно изменить его форму. Для примера возьмем лист железа и положим его на воду, он... Утонет! Правильно. А если выгнуть его так, чтобы он стал похож на таз? Он останется на плаву! Ха, и на нем можно отправиться в морское плавание! Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее, старый таз! Я бы все равно не стал пускаться на нем в столь опасные путешествия. Пусть даже он будет изготовлен из самого прочного материала. У него очень низкие борта, и первая же волна потопит это плавсредство. Плавсредство? А что это такое? Это то, на чем можно плавать. Например, корабль или лодка. И чем выше борта у плавсредства, тем оно безопаснее? И безопаснее, и больше груза может взять на борт. Как это «на борт»? Груз, что ли, вешают на бортики? Нет, это значит «на корабль». Но одними бортами делу не поможешь. Если груз очень тяжелый, корабль станет опускаться под его тяжестью, пока вода не польется через край. И буль-буль-буль на дно! Точно! Чтобы этого не случилось, внутри корабля, в его отсеках, хранится большой запас воздуха. А воздух, как известно, легче воды. Он-то и не дает тяжелому кораблю утонуть. Попробуйте утопить мяч. Это не так просто сделать. Да, если только его не проткнуть. Вот именно. Поэтому корпус корабля должен быть герметичным, без единой дырочки. Во всяком случае, ниже ватерлинии. Иначе вода начнет поступать в трюм, а там шлюпки на воду и зажигай фальшфейры. Подождите, подождите, профессор, ниже какой линии вы говорите? Я не совсем поняла. Да, и куда вода начнет поступать? Я тоже не понял. И еще, зачем зажигать какие-то фальшфрейры? Друзья мои, я вижу, нам следует отправиться в маленькое морское путешествие, где вы узнаете, что такое ватерлиния, трюм, фальшфейры и даже можно ли ходить по воде. Ну что, согласны? Конечно! Петя, а ты не боишься за свой телефон? Вдруг ты его уронишь в воду? Не боюсь, потому что я его засуну в карман и ни в коем случае не буду доставать. Вот. Ну что ж, вижу, у нас больше нет причин задерживаться. Устраивайтесь поудобнее. Я включаю универсальный перемещатель УП. И через мгновение мы будем уже в пути. А начнем мы с самого древнего плавсредства.